За дни, проведенные в неволе, у Ани тоже появились кое-какие навыки и средства защиты. Вероника увидела свою дочь в этом новом качестве. Ее глаза ошпарило слезами. «Можно я от вас позвоню?» Нищенски попросила она медсестру. От Вероникиной танковости ничего не осталось. Она сама находилась под гусеницей. Медсестра не могла разрешить такого явного нарушения, и в таких явно неподходящих условиях, условиях обхода, но отказать этим глазам под гусеницей она не могла. — Ладно, — расстроилась медсестра, — только быстро. Телефон стоял на столе посреди коридора. Сбоку от него в поллитровой банке стеклянным букетом торчали градусники. Все вместе это называлось пост. Аня и Вероника вышли из ванной комнаты. Подбрели к посту. Вероника набрала номер главного. Секретарша сняла трубку. Вероника назвалась. «У него совещание». «Вежливо, но определенно», — сказала секретарша. «Соедините. Я из больницы». Секретарша помолчала. Видимо, ей дано было указание не связываться ни с кем из внешнего мира. Но в голосе Вероники было нечто такое, что секретарша соединила. Вероника услышала чуть скриповатый голос главного, заканчивавшего фразу. «Я знал, что будет именно так», — говорил он кому-то. «Я знал, что вы именно это скажете. Я слушаю». «Здравствуйте. Это Владимирцева», — представилась Вероника, — «ваша сотрудница». Главный промолчал. Он не то чтобы не помнил своих сотрудников. Он их помнил. Но было трудно сразу переключиться с одной темы на другую, так же, как тормозить машину на полном ходу в гололед. — Я слушаю, — повторил главный. — Вы не могли бы достать моей дочке котенка, маленькую кошку? — разъяснила она на тот случай, если главный, далеко отстоящий от детства, забыл, что такое котенок. — Что? — удивился главный. — Она лежит в больнице. Но она не лежит, плачет. Я сказала, что вы достанете ей кошку. Я сейчас дам ей трубку, а вы подтвердите. Почему Вероника звонила главному? Можно было набрать любой номер. Можно никакого номера не набирать, а попросить кошку в пустую трубку, в короткие гудки, сыграть перед Аней маленький спектакль. Но Вероника не хотела обманывать дочь в ее ситуации и еще. Она не давала себе в этом отчета, но ей казалось, когда кому-то плохо в океане Вселенной, и он посылает сигнал бедствия, то другой, пусть даже очень главный, должен уловить сигнал, если у него есть улавливающие устройства, и дать ответ: «Слышу, плыву», а если не плыву, то хотя бы слышу. Вероника протянула трубку Ане. Аня послушно прижала ее к уху, сказала: «Алло». В трубку, видимо, что-то говорили, потому что Аня слушала, сказала: «Да», потом: «Нет». Значит, главный переключился с одной темы на другую и серьезно говорил с незнакомой ему девочкой, попавшей в переплет. В конце коридора распахнулась дверь, и в отделение вошла высокая усатая профессорша в окружении белых халатов. Медсестра тут же нажала на рычаг, схватила Аню за руку, Аня срочно кинулась на пол, медсестра повезла ее за руку по кафелю, как санки за веревку. Это было не больно, но бесцеремонно. Аня взвыла,